Глава 7. Опасности гормональной терапии. Гормоны – это очень сильные химикаты. Даже микроскопическое количество или крошечный всплеск гормонов оказывает на организм мощнейшее воздействие. У каждого гормона своя конкретная функция, и если разобраться во всех хитросплетениях этих функций и в том, как они дополняют друг друга, можно понять, почему легчайший гормональный дисбаланс вызывает у нас переутомление и ощущение, что мы не в своей тарелке. Никто не станет спорить, что на наше настроение влияют самые разные факторы. И общественные отношения, и физическое окружение, и рацион, и спортивные нагрузки, и режим сна. Да мало ли что еще. Но на более глубинном уровне все эти факторы влияют на выработку гормонов, а они, в свою очередь, регулируют комплексную реакцию мозга и тем самым определяют наше настроение, в том числе уровень стресса, ясность мысли и память. Гормоны – это мощнейшие химические сигналы, влияющие на мужской и женский мозг. Изменение гормонального фона регулирует выработку мозговых нейромедиаторов – дофамина, серотонина и гамма-аминомасляной кислоты. Гормональный фон, разный у мужчин и женщин, регулирует комплексную реакцию мозга и тем самым определяет наше настроение. Дофамин отвечает за удовольствие, мотивацию, интерес и сосредоточенность. Серотонин – за оптимизм, благодарность и признательность. Гамма-аминомасляная кислота обеспечивает радость, эйфорию и любовь. Снижение уровня и нарушение выработки эстрогена, тестостерона и прогестерона оказывают сильнейшее воздействие на баланс и выработку химических веществ, регулирующих работу мозга. А дисбаланс этих веществ приводит к депрессии, тревожности и всем прочим симптомам хронического стресса. О том, как уравновесить эти вещества при помощи диеты, очистки организма и пищевых добавок, а в результате улучшить отношения с партнером, я рассказываю в своей книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Как думать эффективнее? Практики для развития вашего мозга. В наши дни миллионам мужчин советуют для корректировки гормонального фона принимать тестостерон, а миллионам женщин прописывают женские гормоны, чтобы справляться с перепадами настроения и в целом лучше себя чувствовать и быть более выносливыми. Этот социальный эксперимент, который иногда считают чудесным рывком на пути к здоровью и счастью, на самом деле, вероятно, стал главной причиной краха социальных устоев и традиционных семейных отношений. Если женщина научится стимулировать у себя выработку гормонов, ей, вероятно, не придется их принимать. Гормональные препараты – это как любое лекарство. В некоторых случаях они приносят непосредственную пользу, но лишь смягчают симптомы, не устраняя причины. А если не устранять причину, болезнь только усугубляется, и появляются новые симптомы. Если же мы научимся выражать свое мужское и женское начало, а не подавлять его – то женщины смогут устранять причины гормональных нарушений, работать над своими установками, убеждениями и поведением и тем самым помогать организму вырабатывать гормоны в нужном соотношении. Если женщина научится сама вырабатывать гормоны, ей, вероятно, не придется их принимать. Что плохого в гормональных препаратах? Одним женщинам гормональные препараты полезны, а для других они сущий яд, особенно если не удается подобрать дозу. Некоторые исследования показали, что гормональная заместительная терапия повышает риск рака матки, рака груди, сердечно-сосудистых болезней, тромбозов и инсульта. Одним женщинам гормональные препараты очень полезны, а для других они сущий яд. Гормональные препараты, особенно синтетические, не лишены побочных эффектов. В частности, многие специалисты считают, что если долго принимать гормоны, организм постепенно теряет способность их вырабатывать. Именно поэтому врачи, придерживающиеся холистического подхода, прописывают гормоны только в самом крайнем случае, а сначала рекомендуют комплексную программу, правильное питание, физические нагрузки и пищевые добавки, минеральные, витаминные и травяные. А если это не помогает, тогда они все же советуют принимать гормоны. Но обычно прописывают лишь биоидентичные гормоны, поскольку считается, что они не такие токсичные, как синтетические. Основная причина, по которой наши современницы принимают гормоны, вовсе не стремление восстановить утраченный гормональный баланс, а контрацепция. Великая таблетка – это смесь синтетических гормонов, которые нарушают естественный гормональный цикл женщины и предотвращают овуляцию. Сегодня оральные контрацептивы принимают более половины женщин детородного возраста. Конечно, великая таблетка стала мощнейшим инструментом освобождения женщины. Однако несомненная польза от нее, возможность надежно и недорого предохраняться от нежелательной беременности, позволяющая женщине контролировать свою репродуктивную функцию, не позволяет закрыть глаза на серьезные побочные эффекты. С 60-х годов, когда таблетка вышла на фармацевтический рынок, заболеваемость сердечно-сосудистыми недугами, депрессией, расстройствами сна, раком груди, остеопорозом и деменцией у женщин стремительно возросла. И темпы роста значительно превышают аналогичную статистику среди мужчин. Поскольку все эти болезни прямо связаны с гормональным дисбалансом, прием оральных контрацептивов, несомненно, сильно повлиял на этот кризис, который усугубляется с каждым годом. Многие женщины жаловались, что в числе побочных эффектов приема оральных контрацептивов были тяжелая депрессия и даже суицидальные настроения. В 2016 году, в ходе самого масштабного исследования на сегодняшний день, ученые из Копенгагенского университета изучили медицинские карты более миллиона датчанок в возрасте от 15 до 44 лет и обнаружили, что те, кто принимал комбинированные оральные контрацептивы, содержащие искусственный эстроген и прогестерон, принимали антидепрессанты по назначению врача на 23% чаще, чем женщины, не принимавшие гормональных контрацептивов. Если противозачаточные таблетки содержали только прогестерон, эта цифра возрастала до 34%. Еще выше – она была для девушек в возрасте от 15 до 19 лет, принимавших комбинированные таблетки. У них вероятность принимать антидепрессанты была больше на 80%. Противозачаточные таблетки – один из важнейших факторов, мешающих женщине вернуться к женскому началу. Они содержат и эстроген, и прогестерон. Если женщина принимает эти гормоны, ее организму не нужно их вырабатывать. А если организму не нужно вырабатывать гормоны, у женщины притупляются инстинкт, желания и потребности, подталкивающие ее к социальной жизни, способствующие выработке прогестерона, а также к заботе о ближнем и взаимозависимости в отношениях, которые способствуют выработке окситоцина и эстрогена. Доказано, что оральные контрацептивы вызывают депрессию. Во время овуляции один из яичников испускает яйцеклетку, и в течение последующих 12-14 дней желтое тело этого яичника вырабатывает прогестерон. Поскольку у женщины, принимающей оральные контрацептивы, не бывает овуляции, она не может выработать достаточное количество женского гормона прогестерона. В следующей главе мы рассмотрим разнообразные занятия, стимулирующие выработку прогестерона в течение 12-14 дней после овуляции. Рассмотрим мы и всевозможные полезные свойства прогестерона. Однако самая существенная польза прогестерона, как и эстрогена, то, что он снижает стресс у женщины. Он помогает успокоиться, повышает способность ценить саму себя и понимать, кто она и на что способна. Если женщина принимает оральные контрацептивы, то получает с ними дополнительный прогестерон, который без таблеток вырабатывался бы в желтом теле, но поскольку овуляции нет и прогестерон не вырабатывается, женщина не ощущает инстинктивной тяги к определенным занятиям, повышающим прогестерон. В течение 2 недель после овуляции повышение прогестерона должно мотивировать женщину создавать социальные связи, что в свою очередь способствует дальнейшему повышению прогестерона, а повышенный прогестерон снижает стресс и улучшает общее самочувствие. Социальные связи налаживаются, когда женщина удовлетворяет те же потребности у окружающих, что и окружающие у нее, и налаживает более или менее равный взаимообмен. Это совсем не то, что связи в близких отношениях, так называемая связь в паре. Об этом различии мы подробно поговорим в следующей главе. Например, игра в карты или совместное приготовление пищи – это создание социальных связей. Если у женщины возникает стимул создавать и поддерживать социальные связи вне работы или отношений с партнером, жизнь приносит ей больше радости. А это снижает напряженность в других сферах деятельности. Да, прогестерон из контрацептивов тоже успокаивает. Однако он зачастую лишает женщину способности в полной мере ощутить тягу к социальным связям. А без естественного стимула создавать социальные связи общественная жизнь приносит меньше радости. И в результате женщина зачастую ставит слишком много на отношения с партнером. А поскольку она чересчур зависит от него, то и разочаровывается сильнее, отчего партнер лишь отдаляется от нее вместо того, чтобы удовлетворять ее потребность в поддержке. Если женщина принимает прогестерон, а не вырабатывает его самостоятельно, она не ощущает в полной мере свою потребность в социальных связях. Когда организм получает гормоны извне, они подавляют желания, которые в нормальной ситуации побуждают нас заниматься тем, что стимулирует выработку этих гормонов. Если вы голодны и ощущаете природную потребность поесть, то у вас возникает тяга к здоровой пище. В результате еда приносит вам удовлетворение. Но если вы принимаете таблетки, подавляющие аппетит, то голода не чувствуете, но и удовлетворение от еды тоже. То же самое происходит, когда принимаешь гормоны, вместо того, чтобы их вырабатывать. Принимать вещества, которые организм должен вырабатывать сам, значит не просто нарушать природную работу организма, но и лишать себя удовлетворения. То же самое и с антидепрессантами. Да, антидепрессанты избавляют от горечи, тревоги и подавленности. Но это не значит, что от них нас переполняют радость, доверчивость и чувство полноты жизни. Нет, мы лишь перестаем чувствовать, а поэтому теряем природную мотивацию искать стимулирующие переживания. Мы теряем способность ценить окружающих и мир, в котором живем. Не секрет, что антидепрессанты подавляют сексуальное влечение. Многие не подозревают, что когда принимаешь антидепрессанты, вдвое возрастает уровень гидрокортизона. А мы уже знаем, что повышенный гидрокортизон не просто мешает любить, быть счастливым и ощущать полноту жизни, но и ослабляет иммунную систему и подвергает нас риску рака и сердечно-сосудистых болезней. В тяжелых случаях и при сильных потрясениях антидепрессанты и в самом деле дают человеку шанс привести жизнь в порядок, помогают наладить правильные взаимоотношения и выработать у себя хорошие привычки. Однако почти всегда от них возникает зависимость. На сайте marsvenus.com я предлагаю самые разные естественные способы вспомогательного лечения депрессии без антидепрессантов. Как уравновесить эстроген с прогестероном? Счастье и благополучие женщины в основном состоит в том, чтобы гармонично любить и ценить и себя, и окружающих. Эстроген – надежный помощник в любви к окружающим. Зато прогестерон позволяет женщине ценить саму себя и свое участие в жизни близких. Естественно, эти разновидности любви родственны и взаимосвязаны. Если я могу ценить то, что делаю, мне гораздо легче ценить и то, что делают для меня другие. С другой стороны, если я требую от себя полного совершенства, то что бы ни делал для меня партнер, мне всегда будет мало. Если женщина не может сама вырабатывать прогестерон, то становится гораздо придирчивее и к себе, и к партнеру. А нереалистичные требования к себе и окружающим ведут к огорчениям и разочарованиям. Эстроген помогает женщине ценить близких, а прогестерон – саму себя. Биологическая функция прогестерона состоит в том, чтобы регулировать эстроген и наоборот. Каждый из них не позволяет другому чересчур повыситься. Психологическое воздействие у них похожее. Они обеспечивают женщине способность любить и радоваться своему вкладу в жизнь ближних, прогестерон, и не дают ей стать придирчивой, капризной или слишком зависимой от окружающих, эстроген. С другой стороны, способность рассчитывать, что другие обеспечат ей все, что нужно, эстроген, не позволяет женщине стать слишком независимой, прогестерон. Если у женщины нарушен гормональный баланс, Потребности окружающих становятся для нее важнее собственных. Она не справляется с непрерывным потоком неотложных дел и теряет способность ценить простые радости жизни, вроде приготовления пищи или игр с детьми. Эти занятия, которые раньше придавали ей сил и позволяли расслабиться, превращаются в неприятные, скучные обязанности, в неизбежное зло или самоотверженное служение тем, кого женщина любит. Если у женщины понижен прогестерон, ей всего мало. Вспомним, что если у мужчины понижен тестостерон, ему постоянно кажется, что он слишком много дает окружающим. Такие времена, когда женщина слишком много дает и слишком мало получает, она не перестает щедро делиться с ближними, поскольку рассчитывает, что и получит больше. Тогда ей стоит обратить больше внимания на социальную жизнь. Это позволит меньше давать и больше получать. Если она повысит у себя прогестерон при помощи социальных связей, то одновременно перестанет быть чересчур требовательной и научится ценить партнера. Как важно понимать, что нам нужно. Мы уже упоминали, что если женщина не вырабатывает прогестерон самостоятельно, поскольку принимает противозачаточные таблетки или заместительную гормональную терапию, у нее теряется мотивация удовлетворять свою естественную потребность в создании социальных связей, которые приносят радость и полноту жизни. То же самое происходит, если женщина вырабатывает слишком много тестостерона в течение рабочего дня, полного стрессов. Если женщина слишком сильно выражает свои мужские качества и подавляет женское начало, ее организм преобразует прогестерон в тестостерон. А в результате у нее не только усиливается стресс из-за понижения прогестерона, но и теряется естественная тяга к созданию социальных связей, поскольку мужские качества перевешивают. Повышенный тестостерон сжигает у женщин прогестерон. Когда женщина не ощущает своих естественных потребностей, то утрачивает мотивацию и забывает, какой нужно вести образ жизни, чтобы радоваться, а не сердиться и поддаваться стрессу. Более того, женщине нечего возразить на требования, которые предъявляют к ней и к ее образу жизни работа, семья и общество. В конечном итоге, все мы, и мужчины, и женщины, страдаем главным образом от того, что нам приходится – заниматься всяческими пустяками, откладывая на потом самое важное. Именно поэтому на смертном одре люди так часто сокрушаются, что потратили так много времени на заботу о деньгах, на зарабатывание денег, на жалобы, что им не хватает денег, а не на то, чтобы в их жизни стало больше любви. Они сожалеют о мелочных жалобах и обидах, которые не позволяли им любить и быть любимыми и взаимно поддерживать друг друга. Жаль, что все это приходит к нам в голову только на смертном одре, а не раньше, когда подобные мудрые мысли могли бы принести много пользы. На смертном одре люди часто сокрушаются, что потратили столько времени на мелочные обиды, а не на взаимную любовь. Между тем, главное препятствие на пути этих мудрых мыслей о главном – неспособность ощутить свои подлинные потребности. Наши потребности определяют и приоритеты, и мотивацию. Мы едим, потому что ощущаем потребность есть, и спим по ночам, потому что чувствуем потребность спать. Мы ищем взаимной любви, потому что ощущаем потребность в любви. Мы стремимся к успеху, поскольку у нас есть потребность менять жизнь к лучшему. Наши фундаментальные потребности направляют нас и дают стимул заниматься делами, способствующими здоровью, счастью и любви. Если мы ощущаем свои фундаментальные потребности, это подталкивает нас к занятиям, способствующим здоровью, счастью и любви. Если мы едим вредную пищу, то со временем перестаем чувствовать здоровую потребность в настоящей пище. В конце концов, настоящая пища начинает казаться невкусной. Если мы допоздна смотрим телевизор, то перестаем ощущать потребность вовремя лечь и встать вместе с солнцем. В конце концов, мы с трудом разлепляем глаза по утрам, вместо того, чтобы просыпаться бодрыми и готовыми к свершениям. Точно так же и женщины, впавшие в зависимость от синтетического прогестерона, утрачивают представление о своей естественной потребности в социальных связях. И в результате они становятся слишком независимыми, что подталкивает их к мужскому началу. Короче говоря, гормональные препараты – Это социальный эксперимент с неизвестными отдаленными последствиями, и относиться к ним легкомысленно ни в коем случае нельзя. Решение принимать гормоны – это всегда ответственность самой женщины. Лично я категорически не рекомендую заместительную гормональную терапию, но если женщина решает согласиться на нее или предпочитает противозачаточные таблетки как метод контроля рождаемости, а не другие негормональные методы, ей необходимо прилежно уделять время на насыщенную социальную жизнь, а также на себя и на свои любимые занятия, а следовательно, тратить меньше времени на работу и партнера. Если вы принимаете гормональные препараты по рекомендации врача, не прекращайте прием, не посоветовавшись со специалистом. Если ваш лечащий врач не хочет искать альтернативные методы корректировки гормонального баланса, найдите доктора, который придерживается более холистического подхода. Естественные способы лечения гормонального дисбаланса можно найти всегда, даже после удаления матки. Ни удаление матки, ни менопауза не мешают надпочечникам женщины вырабатывать гормоны, которые ей нужны, при условии, что женщина получает все питательные вещества, необходимые организму. Гормональные препараты – это социальный эксперимент с неизвестными отдаленными последствиями, и нельзя относиться к ним легкомысленно. Как избежать нарушителей гормонального фона? Иногда гормональный дисбаланс вызывают внешние факторы, так называемые нарушители гормонального фона. Это токсичные синтетические вещества, которых много в воздухе, воде и пище. Они связываются с рецепторами эстрогена в организме и активируют их точно так же, как искусственный эстроген. Химикаты, притворяющиеся эстрогеном, понижают тестостерон у мужчин и прогестерон у женщин. Главные нарушители гормонального фона – фталаты и бисфенол А в составе пластмасс, а также пестициды в экологически загрязненных продуктах. Самые вредные из них называются ГМО. ГМО – это генно-модифицированные растительные продукты, у которых искусственно выработана устойчивость к глифосату, мощному гербициду, при помощи которого истребляют сорняки, мешающие культурным посевам. Большинство генно-модифицированных растений обрабатывают глифосатом. Затем он попадает в пищу и убивает полезные микроорганизмы в кишечнике. Эти микроорганизмы необходимы не только для переваривания пищи, но и для выработки веществ-предшественников аминокислот, которые нужны мозгу, чтобы производить нейромедиаторы, улучшающие настроение и самочувствие – дофамин, гамма-аминомасляную кислоту и серотонин. Нейромедиаторы и гормоны находятся во взаимозависимых отношениях. Баланс наших гормонов стимулирует выработку нейромедиаторов, а затем эти же нейромедиаторы непосредственно влияют на наш гормональный баланс. Мало того, если нам не удается полностью переварить пищу, кишечник воспаляется. При воспалении повышается уровень гидрокортизона, а он, в свою очередь, мешает производить полезные гормоны. Пшеница, выращенная без соблюдения экологических норм, даже если она не генно-модифицированная, растет на почвах, обильно политых глифосатом, что отчасти объясняет, почему более 10% американцев в наши дни считают, что у них непереносимость глютена. Сегодня хлеб, главная пища человечества на протяжении поколений, для многих из нас стал ядом. По моему опыту работы с детьми и взрослыми, страдающими синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, аутизмом и депрессивно-тревожными расстройствами, если исключить из рациона хлеб и другие продукты, содержащие глютен, это часто позволяет избавиться от жалоб на желудочно-кишечные расстройства, перепады настроения и слабость. Безглютеновая диета помогает бороться с метеоризмом, избыточным весом, диареей, хронической усталостью, тошнотой, мигренями, невозможностью сосредоточиться, раздражительностью, эмоциональной нестабильностью, подавленностью, болями различной локализации, воспалением суставов, увеличением размера эритроцитов, головокружением и угревой сыпью. Нарушители гормонального фона влияют даже на тех из нас, кто не потребляет их непосредственно с пищей. Пестициды, как и гормоны из противозачаточных таблеток, обнаруживают сегодня в нефильтрованной водопроводной воде. Следы эстрогеноподобных пестицидов находят даже в грудном молоке женщин, которые едят экологически загрязненные продукты. Пестициды, как и гормоны из противозачаточных таблеток, обнаруживают сегодня в нефильтрованной водопроводной воде. Эти нарушители гормонального фона влияют также на процесс полового созревания у детей. В результате активного применения эстрогеноподобных пестицидов в некоторых штатах мальчики достигают половой зрелости на 2 года позднее, а девочки – на 2 года раньше. Поскольку в нашей жизни сегодня столько нарушителей гормонального фона, нам особенно важно научиться в полной мере выражать свое врожденное мужское и женское начало в отношениях с любимыми и уметь восстанавливать гормональный баланс под влиянием стресса. Витамины, минералы, травы и суперпродукты для дополнительной гормональной поддержки. Различные фармацевтические препараты и синтетические гормоны подчиняют себе и контролируют всевозможные функции организма. И те перестают зависеть от поведения. Вот почему у всех лекарств есть побочные эффекты. Естественная поддержка организма при помощи пищевых добавок не даст быстрого результата. Зато поможет лучше уравновешивать гормональный фон при помощи изменений в поведении и образе жизни. Есть много естественных способов восстановить гормональный баланс. Приведу лишь несколько примеров. Минерал аратат лития в сочетании с кофакторами – кальцием, магнием, цинком и калием – в низких нетоксичных дозах продается в аптеках без рецепта и помогает повысить окситоцин. Витекс священный помогает повысить прогестерон у женщин, а у мужчин повышает дофамин и таким образом способствует выработке тестостерона. Краткие периоды лечебного голодания и разгрузочные дни помогают вывести из организма нарушителей гормонального фона и таким образом восстановить баланс гормонов тестостерона и эстрогена. Эврикома длиннолистная и суперпродукт мака перуанская повышают тестостерон и у мужчин, и у женщин. Узнать больше о поддержке гормонального фона при помощи пищевых добавок и изучить мои рекомендации и для мужчин, и для женщин можно в моих блогах на сайте marsvenus.com. Симптомы ПМС. Гормональный дисбаланс проявляется у женщин по-разному, в зависимости от фазы менструального цикла. Это и хронический стресс, и усталость, и депрессия, и тревожность, и бессонница, и неудовлетворенность жизнью в целом. Однако классический пример нарушения гормонального фона, так называемый ПМС, предменструальный синдром. Обычно под этим термином понимают заметное физическое и эмоциональное напряжение в течение нескольких дней перед месячными, которое исчезает с их началом. В наши дни ПМС встречается у женщин сплошь и рядом, однако его можно избежать. Если научиться уравновешивать гормональный фон, женщина вполне может бороться с симптомами ПМС и даже полностью избавиться от них. У некоторых женщин периоды перед месячными проходят прямо-таки как болезнь, не дающая справляться с повседневными делами. Доктор Катарина Далтон, одна из первых, кто еще 40 лет назад задумался о лечении ПМС, установила, что приблизительно половина попыток суицида у женщин приходится на 4 дня перед месячными и первые 4 дня цикла. Для ПМС типично сочетание крайней усталости, раздражительности и подавленности, которые резко усиливаются при любом стрессе. В это время многие женщины становятся плаксивыми и мнительными и легко срываются на близких. Мужчины, понимающие, что ПМС вызван гормональным дисбалансом, способны в такие дни обращаться с женщинами терпеливо, с пониманием и без упреков. Если же они этого не знают, они воспринимают все на свой счет и начинают защищаться, злиться и упрекать подруг, отчего симптомы лишь усугубляются. Зачастую женщины уклоняются от разговоров о ПМС, поскольку ПМС ни раз и ни два становился поводом поставить женщину ниже мужчины и заявить, что в это время на женщину нельзя положиться. Но ведь это не так. Если поддерживать женщину в личной жизни и помогать ей вырабатывать нужные гормоны, она сохранит компетентность и надежность и на работе, и в семье. Слабые места и эмоциональные переживания свойственны отнюдь не только женщинам, но и мужчинам. Просто проявляются они по-разному. Например, у женщин чаще бывает депрессия, зато у мужчин серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками, которые лишают их трудоспособности и не дают нормально жить. У женщин чаще бывает депрессия, зато у мужчин серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками, которые лишают их трудоспособности. Понимание, как выражать и не подавлять мужское и женское начало в разные фазы цикла, позволит женщине обрести внутренний источник силы, определяющий ее реакцию на жизненные трудности. Конечно, гормональный дисбаланс вызывают и внешние стрессогенные факторы, однако женщина вполне способна восстановить равновесие и преодолевать жизненные коллизии с любовью, энергией и оптимизмом. Внешние стрессы и трудности в семейных взаимоотношениях не должны контролировать наше настроение. В следующей главе мы подробно рассмотрим, как 4 главных гормона влияют на стресс и настроение у женщин, и узнаем, как женщина может удерживать гормональный баланс, меняющийся в зависимости от фазы менструального цикла.